Да, ёсць. Так, сёння ў нас 22 траўня 2010 года, прысутнічаюць Алесь Блуйчык, Дмітрий Савка, Грачышка Ігар. Так, ну што, як мы пачнем? З дыска і астатніх словаў. Ну, дыск, добра, ну, дыск это... З дыскам, я думаю, складанасцю вялікіх не будзе. Давайте, а гэта пакуль што? Дыскам ніякіх іншых варыянтаў у нас не было, акрамя кружэлкі. Да, кампактных дыскаў. На конт кружэлкі, я думаю, што просто замацаваць як не тэрміналагічнае, а агульнамоўнае. Это адлюстраваць у слоўніку трэба, што калі мы гутарку вядзем, ну яна замацавалася ў спецыфічным значэнні. Музычны дыск, незалежна ад тэхналогіі. Чаму музычны дыск? Для мяне ён ў такім выглядзе, значыцца, зыходна кружэлка, кружэлка гэта было вініл. Ну, так. Здаецца, ад пачатку гэта было проста штосьці пробава, не? Ад пачатку чаго? Это наколькі мне вядома, это неалагізм эміграцыйны. І на эміграцыі так называліся вінілавыя пласцінкі. Вось, называліся кружэлкамі. Хто гэта ўвёў, дзе гэта пачаткова, я не магу гэта казаць, але на эміграцыі слова кружэлка, это слова пласцінка не існуе увогуле. Слово дыск у таким значении я не могу приходать. Это все кружилка с записом, там забыли Шумицкая. Ну ясно то, что это не CD было, это не DVD было. Ну, так, это было винил. Видовочно винил. Значит, их вырабляли у 50-е годы и у Заходней Немеччине. Трошки и в Америке была белорусская, белорусы замовляли. Одним словом, в уголе такая была вытворчасть, так как T-shirts, цяпер можна любы надпіс, тое самае тады любы надпіс можна было. І дастаткова вялікія былі наклады, і настолькі вялікія наклады былі, і это такая заўважная з'ява, што хтосьці са знаёмых пайшоў на рынак, не памятаю, у якім горадзе, ну, некім большым, ці Нью-Йоркці, ці Кливленд, ці Бостон які-небудзь. І побачив, що люди там на этом блошиным ринку продають білоруські кружелки. Ось. Іначе кажуть, що слово кружелка вельми замацеване, менавіто в імміграційній білоруській мові. І оттуль, я думаю, посередництвом данчика, який, ну, пам'ятає, шальоная мода. Ну, ви вже не пам'ятаєте, але ось Аксакал Олесь, я сподіваюся, ну, трошки пам'ятаєш. Трошки пам'ятаєш. Была шалёная мода на данчыка, і гэтая кружэлка разнеслася, якім-небудзь ліме можна было прачытаць пра гэта. І сур'ёзна разглядаць слова кружэлка як носьбіт, я не браўся б менавіта з той прычыны, што там ёсць фізічныя указанні. При тому, что диск может быть не круглый. У нас для нас это диск худшей. Вот это то мы не ці попереднее, мне здається, попередняя была встреча, коли мы отзначали, что коли слово ассоциируется вельми моцно з власно с мовными дериватами, ну вот як у нашому випадку круглый. Вельми часто для того, каб такой асоціації не было, і коли ёсць потреба у дистанціяванні ад фізічних нейких уластівостей, узнікає потреба і симпатичним робиться позичення. Нейкое вонкове слово, яке не має абсолютно вот такої однозначної коннотації. Ну, це не коннотація, а однозначної асоціації, вот, як у нашому випадку, з кругу. Ясно, що диск это нечто круглое, это несумненно. Але, ну, вуалюється, не кожний чоловік настолькі усвідомляє, що гэта в перакладзе там з якой-небудь, ну, відаць, з грецкай мови гэта. У перакладзе з грецкай это той же самый круг. Ну так, але той же флеш-диск часом використовується і зусім не круг. Але ось тут менавіта, мабуть, таму і вживають флеш-драйв. А, ну, то мы до этого еще прийдем. Так, а что это не диск? Ну, але так... по-ангельску диск это диск, и они у якости диск могут некие называть то, что у нас диском никто не назовет. Бо диск это такое техническое слово, то, что у нас там кругляк назвали, там некими іншими словами власне белорусское походження. Добре, давайте с кружелкой еще один момент. Глядите, я просто про что. Для CD, DVD это все выдатно, але только музычно. Коли я там записываю некий архив, ці фільм. Я записал фильм на кружелку, так? Что мне? Ну, диск круглый. Мне сдается просто именно для CD, DVD. Диск кружелка, оно так уже больше-меньше замацевалось. Оно мне страшенно импонует, бо это слово за яким традицией. Слово, якое, ну, никто не накинул. Это наше слово абсолютно. І мої преференції на боку гэтага слова, але это і так, як, ну, трошки выше я характарызаваў, так скажам, прапановы спадара Нестерова, наўмысна гэта вербалізую цяпер, каб было ясна, пра што хутарка, што гэта не на крок наперадзе перад астатнімі, гэта, ну, больш. Это трошки уже оторваться от основной массы. Кружелка мне симпатичная. Я не верю в то, что мы любой носьбит круглой формы у якости термина сдолеем отстоять. Я думаю, что любые не, а именно для CD, DVD. Ну, компактного диска. Да, матриц, яким. Ну, компакт-диск. Именно это не только музыкальный, а любый. Потому что вот, пока я ничего на его не записал, что я не кружил. Ну. Так само кружил. Абсолютно. Я с этим... есть момент щепленности, певной семантичной щепленности. Когда мы говорим, что это кружелка Данчика, или там кружелка Песняров, умовно кажучи, ясно, что мы уже певным чином это слово загоняем у звужаем сферу. Ну так. Это кружелка с диснеевскими фильмами, так? Скажем, со Шреком. Кружелка, кружелка со Шреком, так? Ну, вот уже оно мы такие получаем. Ну давайте погуглим, может, это все. Вот что-нибудь. Кружелка с фильмом, я пропоную. Вот, что с музыкой, я думаю, все с этим сгодятся. Мы знайдем огромную колькость прикладов. В свою чергу Патриция Марковска запевнивает, что она никогда не купила пиратской кружелки с фильмом или музыкой. Добрый великий наклад кружелок с фильмом или бесплатно. Кольки там, давайте мы... 6800, ну мы можем... Не, это две кости взять и поглядеть с фильмом, с фильмами. С фильмом... А, явно в такой форме не маю кружелка. Кружелки, может быть. Особо же кружелки с фильмами. Кружелки. Кружелок с фильмами. Кружелками. Мягкий знак можно оставить. Мягкий знак УЗИ. И... Не, я думаю... Нет, чекай, двукось два. Треба поглядеть, на кольки оно... Каб не вышло так, что так? У нас 2-3 прецеденты и все. Я только за это. Моя позиция... Ну, так. Пошукай просто кружелки. Просто вы пробачите, господарство, что... Коли... Кружелки и фильм. Пошукай. Что нас будут критиковать наступным чином. То, что, а вот уявите, и кольки б мы не казали, что да не так не треба, это уже будет неправильно. На твердую кружелку записал информацию. Не, скажем, не, да, не, там на жесткую, не твердую, на жесткую кружелку. Разумеется, тут мы не сможем выкористать. Там только... Мы не сможем выкористать, але наши оппоненты будут сказать, что это не отповедает, бо так все равно будут экстраполивать. Ну мы же с этим сутыкаемся, вы же разумеете. Например, есть паречки ягоды, и они могут быть. Ну, вербализуйте, у нас же запись. Ну, такая, ну так. Ну, тут просто автоперекладчик, я чомусь переклав высокохутностный твердый кружок. Не, ну когда автоперекладчик. Ну, так, але человек, это ж ён не только компьютер не вельми разумный. Не, хард-диск, хард-драйв, кружелка и мы не перекладем. Мы не будем перекладать. Але, мы не будем это перекладать. Але, наши оппоненты все равно на это будут мерить. Так, а что тут мерится? Мы замазываем, что кружелка – это вариант именно для CD, DVD, может, Blu-ray, дисков. Хвилиночку, давай вариант. Когда мы говорим про терминологию, у нас не могут быть вариантов. Або мы замацовываем это как термин, любый носбит круглой формы. Нет, это занадто. Занадто. Звузить треба, але зрозуміло, про что я кажу, так? Або мы замацовываем как терминологично, або мы это называем диском, але як агульномовное, а не як терминологичное використання, мы можем отзначить, что вот есть кружелка. Это самый, так скажем, спокойный подход, але как бы кружелка выпадает из терминологичного поля. Вот о чем речь. А я так разумею, что вам оно близко. Я вельми рады, что вы так с ним зарослися душою. И я уже начинаю подтримливать это. Коли так, вы репрезентуете такой погляд, тогда нам треба вельми докладно окреслить, что в терминологичном значении это такое. И не допускать бы диск. Гляди, а коли мы покинем менавіта як агульномоўны вариант и по нашему словнику, что вось агульномоўны для CD, DVD, диска замацаваны як кружелка. Значит, мы не використовуем у спеціальных текстах слово кружелка. Ну, да, тогда возникает, так, ты вот задумались. А где межа помеж агульномоўным выкарыстанням и терминологічным выкарыстанням? То есть переклад того же гнома. Разумеешь, вот тут той выпадок, что мы можем, например, лечить, что слово диск в значении кружелка, зауваж себе, что это профессийный сленг. Да, речь. Кружелка трапляет в специальных текстах, нечто про машины. Чугунные кружелки обеспечивают лучший процесс торможения. О. Ну, как бы... Ну, ясно. Чугунные диски. А тут чугунные кружелки. Слово, разумеешь, как только мы его вносим, серьезно, и оно начинает экспансию. Это было просто наисчастливейший момент, когда оно начинало экспансию реальную у текстах. Тогда уже ниоткуда, ничем не выгребешь. Але хучей за все, оно просто, ну я предбачу, давайте так. Пропанова такая, закинуть на обмеркование и с тем у форме такой, то что мы сгодились дружно на кружелце, коли гуторка про CD и DVD. Да. Ну и не оговоривши, не репрезентируй. То что зараз начинается. Ну, короче, любые... Вас издаст... Ну, по форме, амаль что таки же, как DVD. Ось, просто там щільність інформації. Ага, і скільки там? Ой, там 40 гігабайтів, здається. О, це добре. Так, ось. То бок для CD, DVD, Blu-ray ми покидаємо кружелка. А для інших там варіантів? Тут треба казати ось науку про змінний носьбіт, які мають форму. Это можно тогда просто и сюда же винил записать одразу автоматично. Так. Как бы, ну, так. Откуда это глядеться? Ну, может так. И не сужать это до конкретно. То, что есть бобина, но когда мы не окреслим, и он так само есть носбит, мы не говорим, что это носбит стужковый. Разумеется, у нас бобина сюда трапляет. Ну, как бы у нас нема задачи теперь покрыть собою всю техничную терминологию. Але продублеживать. Это уже не кружелка. А чем она не кружелка? Думаю, он USB там есть стушка, нет, а эта форма утримает стушку. Может быть так. Такая твердая. А это мягкая, я думаю, что стушка там. Колено будет мягкое. Не-не-не, кружелка на ребрах. Не, ну, хотели... Да, кружелка на ребрах. Хотели сказать, что аудиокассета так само... Кружелка, в неким сенсе. Там стушка. Зрозумело, так, давайте так. Ну, это можно так оспрячить, что бобина, якраз, это сама бобина не с носбитом. А носьбе там ёсць стужка, якая накручваецца на бабіну. Так. Не кажучы пра тое, што ну, узнікае пытанне, ці бабіна гэта па-беларуску, бо ну, агульна як бы ёсць германізм шпуля, вельмі добра замацаваны ў мове. Ну, добра. Так. Толькі трэба прапісаць... Так. Што мы накідалі? Ну, вот, пісьменнік піша. Ну, я написал, что носбиты круглой формы, двухкропья, винил, CD. Носбиты чего? Носбиты информации. Информации все-таки, так. Носбиты информации, круглой формы. Бо я так само тогда буду кружилка, коли я носбит мовы, и не одно. Круглые формы. Не только круглые, а на вид выгляди. Ну... До того ж, коли там флешка у выгляде цилиндра будет, то что? Не, ну, зрозуміло, что... А, до речи, еще вот такая есть, что Как это? По коле записывается информация, допустим. Это вибратор? Ну, вот чем она, например, подразумевается, да? То, что записи где... Это... Что запись отбывается на... Зрозуміло, спирально. На самой этой форме запись отбывается. А что у тебя там в формах, это форма там флешки, это не истотно. Ну нет, это легче сформулировать, но мне кажется, что этого достаточно. Ой, она не спираль называется, спираль наш 3D, а это 2D. Так само. Это так само спираль? Ладно, давайте прикладно так, а потом... Ну, я дал для спиральной записи. Ну, это, ну там это можно интерпретировать, или тут... мы разумеем, ну, все, что мы маем новости. Проблема легче сформулировать, тому, что словнику треба будет подавать на некий больше-меньше. А так диск, да? Добро. С диском у нас сразу идет и диск, и драйв. Да? Ага. Ну, вот, потому что... Дальше, цікаво, ну, это не совсем дотичить, але... А ось диск в англійській традиції він у двох формах подається. С на кінці і с K на кінці. Навіть є спецартикул у Вікіпедії, який описує, чому ось так, вони навіть вживалися раніше по-різному. Так, а ось... С називали... Так, кому не говориться? Фолдинг. Там є... Это... Компея. F. F двухкропля диск, uh-huh. Magnetic диск, optical диск, optical диск, ось, а про C і про K. Тобто про K та American Spelling. Ну, так. Ну, я думаю, що це не істотно. Так, для нас це вже не істотно. Ми просто можемо подавати якби два, ну, там, ці форми. Ну, я на себе геморрой только выдумали. Хотя они навык отрознивали, сдается, одной формой называли профессийно записанные, вось на терминологии BBC. Они так вось выкористовывали. Одно профессийно, другие некие самотужно записанные. Ага. Что это такое? А теперь это уже все размылось. Ага. Так, это было великим глупством, это вот лексикализовать графику. Просто одно латинское написание, другое больше такое германское. Просто. Так, ну что, давайте диск и драйв. Да? Угу. Ой. Ну, и на часом вельми так. Як же он дисковод? Ну, тут... Тут есть такая проблема, что драйвом называют с одного боку такие прилады, как твердый диск, где у нас ничего не вставляется в него и не высовывается, ён як бы сталы носьбіт там адзін унутры і без яго уявіць да? немагчыма. Ці флэш-дыск, флэш-драйв. Это таксама як бы унутры. Штосьці ўнутры адзіны носьбіт такі не мяняецца. І другое, таксама драйв, это CD-драйв, это флопі-драйв. Это тое, это прылады для працы са зменнымі носьбітамі менавіта. З дыска. І вы глядзіце, вось якраз такі. Так, і вы глядзіце для CD. Ну, ось для CD все вельмі добра. Ну, Ёмега, так, вот гэта ёсць... Ну вось так званы, для картак это таксама можна браць. Так, як, так, так. То бок, так. Менавіта калі ў нас ёсць нейкія у эпоху нейкая прылада да флэш, якая якая нічога не можа там якой патрэбны носьбіт, так? CD-ROM, DVD-ROM там. То гэта заўсёды драйв. Да? Тут няма нейкіх прычын. Вось калі у нас ідзе прылада з убудаваным там нейкім дыскам, то бок хард-дыск, флэш, дыск, то яно можа выкарыстоўвацца і драйв, і дыск, і хард-драйв, і хард-дыск таксама. Рэч і флэш-драйв, і флэш-дыск. Рэч у тым, што проста кожная гэтая прылада, яна складаецца першая з носьбіта і другое з прылады для чытання і запісу. Так. У твердых дысках это интегравана и одно без одного не может становиться. Так, и во флешках сам. Во флешках и так далее. А у CD-ромах... С кружовкой. Да, майонез. И тут еще, до речи, за увагу одразу. Так само дисками называются узвертания. Диск C, диск D, Windows, да? Так, так. И драйв, и диск. Я бы сказал, что то тут можа просто праблема нейкая з тэрміналогіяй вось традыцыйнай Windows, таму што ў прынцыпе тое, што яны называюць диск C, гэта partition. Так. Так, можа гэта частка лагічная вылучаная частка дыска. То тут я думаю, так, то бок варта мы гэта не будзем разглядаць. Давайце гэта сюды на partition. Давайце ось тое, што датычыцца прыладаў, то бок хардвэя, да? Ось сапраўды у нас ёсць драйв, у нас ёсць дыск. І для некаторых девайсаў это... Ну, мне здаецца, што для тых, якія незменныя, працуюць з незменным носьбітам, то гэта мусіць перакладацца так же, як дыск. То бок не падзяляць гэта, ну, мае сэнс. Чаму мы кажам пра... хард, чому ми кажемо про, тільки про хард драйв, коли то якби про приладу для читання, не зважаючи на те, що там є, ну, носьбіт. Так. Так. Это, хоча я б сказав, буде традиція, максимум, ніка в англійській мові, але у нас вона видна. Добре, а є у нас ще ніякі такі прилади, які у нас драйви? Диски есть. CD-ROM, хард, флеш, что еще? Ну, ось картки читать. Картки. И там так... Флопи. Но флопи, там так само добро подходит для карток. И тут у нас драйв. На конфлопе, там в середине, то той же самый диск. Так. В сенсе, той же кружелка. Ну так, але тады можна цвёрдым дыску таксама флопі. Так, так, так, так сама кружэлка. Для карыстальніка гэта не відавочна. Так, так, так. А вось для флэш тут метафара такая не працуе. Квадратная. Тут метафара так, так, так. Для флэш-картак драйв. Але там будзе ўжо нават калі там дыск. Я думаю, чаму яшчэ гэта сітуацыя такая вось смяная ў англійскай мове, таму што это у вас лямпачка там паліцца. А, запалілася. А, это так вот. Вот такая выдумляста так. Яшчэ думаю, чаму яны вось вельмі блытаюцца з гэтым. З аднаго боку традыцыя ёсць ужыванне дыска для носьбітаў інфармацыі любых. З іншого боку, яны адчуваюць тое, што дыск гэта круглы. У нас гэтага няма, таму мы ўспрымаем нармальна Ну, и оно не настолько видовочно. Ну, не, ну, есть же какие-нибудь там дискоболы, так? Ну, так. Диск, как прилада спортовая. Все ж таки мы не можем сказать, что у нас у мови это отсутное. Иншая говорит, что оно не настолько видовочно. Да. Так. Менш рельефно, все ж таки, в автомобілі диски. Любий чоловік розуміє, що вони можуть бути тільки круглі, ніякі інші. Добре, то у нас залишається дві групи, да? То бок флеш, не флеш, хард драйв диск, так? І ось CD, DVD драйв. Основний. Давайте спробуємо. Значить, це закон диска, розуміється, от фактично сектор у памяти, так, як і D, там, F і так далі, то, що ми називаємо дисками, вони такими не ёсць. Вони не ёсць дисками. Это особні сектори на диску. Так? Це називається партішеною. Да. Такою агульною термінологією. Так, так, так. Поділ, так. Просто, ну, я не веду, Windows так традиційно склалося, і вони називають так. Можливо, я не створили таку метафору, якби, як користальник. А видаєте, за чого це пішло? Лишив, що це особне. Так ось раніше вони були особні. Тому що hard drive тот же, да, він прийшов трохи пізніше за перший комп'ютер, що? Один диск, флопі, і все. Пошли ставить два диска, как было зручнее працевать. Диск А, диск Б. Потом уже хард. И там спочатку, мне здається, на этом харде не было на углу ніякої там разбивки по там, партишену. И все он был одним диском. А потом уже на один... Master Record придумали, драйв, где это разбивалось. Так, ось записать, как его побить на партишены и... Угу. Як були особні, тому... Ну, максимум так. Ну, partition, це я так розумію, що це худший виник процесу. Ні, ні. Але глядіть, зараз так само одноблюється. Це саме літерально порція. Кавалок, так. Порція. А ось глядіть, тут цікаво. В Windows зараз, да? То, що ми кажемо, диск. Диск А, це менавіта диск, флопі диск. Ага. Да? Одна літера, там одна назва на 0-бит. Для хард-диска там інакше. Там менавіта поділ. А для флешки знову. Флешка CD, это так само. Один, там драйв, диск. Не обов'язково. Не обов'язково, но звичайно просто так. Просто користаюся тому, так, тому що звичайно ділить якийсь сенс. Але... Я користався інакше. Я розумію, я просто кажу про те, що якби взяти софтверний диск чи драйв там перекладати як партішн в итбук нельга йти, тому що це може бути справді особне. Ну, бувають диски з одним партішном. Ось якби. Ладно, так давайте вернемся до приладу. Може. Ось. Просте питання. Як. Який варіант для CD-ROM? Ну, варіанти ось, які тут пропоновані, це з того, що підходять, це привод, дисковод. У словниках привод є з таким націєм? Привод я не ведаю, привод докладно є. По-моєму, тільки привод. Ну, так. По-російську привод? Я не перевірав у сучасних. Ну, от. Але... Мусить бути привод. Перекладні там, вони то якраз перекладним стараються. А ось. Привод. Привод, так? Угу. А російсько-білоруський от зерниця там. Ні, привод технічно, а привод ні. Привод це може у міліцію. Ну ось менавіта, мені здається, у таким варіанті. Ну, это треба поглядеться. А российская анима, российско-белорусская, три томы. А это цвет такое выдание, так? 93. Вот. Ну, что такое? Это четвертое, пятое. Привод. першы гэта аддзеянне, прымусовая дастаўка, і другое прылада для правядзення ў рух якой-небудзь машыны, механізма. Ну, вось яна, ён прыводзіць. Частка такой прыладзе ў выглядзе суцэльнага раменнага паса, які злучае машыны. Вот у нас суцэльны раменны пас, вот ён і крыўціць. Ну, калі пра раменны пас... Прывод тое, што і прывод у другім значэнні. А вось тут на расійска-беларускі толькі прывод. Во! Яны больше стараліся так. Все ж таки у таких выпадках один варіант подать, іншая речь там, іншая хіба. Ну, добра. Тому уже визначаць привод ці привод будем тады, калі сходимся с гэтым. Значит, я вам нагадаю то, что разгоняется для читания, разгоняется кружелка наша, как раз физично неким подобенством привода. Одно, что там нема этой времени ніякага. Там электричный провод. А? Уже есть. Электричный провод. Там цалком очень что есть. Там электричный провод. Ранее при нам все были. Ну, не адразу на рухавіку. Ага. Так. Просто пытанне ў тым, ці мы можам казаць, што CD-драйв складаецца з... што гэта прывод. Давайте так. Што ў нас яшчэ ёсць? У нас ёсць дыск, які мы тут не можам выкарыставаць. Так, і прылада таксама, таму што гэта больш... Гэта настолькі шырока, што... Так. То бок застаецца прывод і дыскавод. А чаму мы супраць дыскавода? А таму што ён кружэлкавод. Так. У большай ступені, чымся дыскавод. Ну так. Кружляч. Але не, не абавязкова. Ён кружляе. Не абавязкова, бо карткі таксама, гэта драйв. Так. Так, ёсць момант. Флопер таксама драйв. А што ў нас тут вот? Гэта тое, што вядзе інфармацыю, так? Вядзе так, як водаправод, газаправод. Там праводзіць, а тут вот, весці. Весці з аднаго месца вядзе ў другое месца, нейкая каналізацыя. Ну, ў шырокім сэнсе гэтага слова, не ў сантэхнічных. Ногу гэта чытальнік для дыска, дыскачытнік, не ведаю, што гэта. Ну, так. Так, дыскачытальнік. Але і кружэлкачытальнік. Чытальнік. Просто мы, як толькі мы падзялілі дыск на дыск і кружэлку, у нас узнікла вот такая праблема, што фактычна неважна эта прылада, не для яе не істотна які носьбіт, бо мы перадаем не фізічныя нейкія ўласцівасці, не фізічны працэс, як гэта адбываецца. Нават тут метафары няма ніякай. Тут метафора зусім іншым словам весці. Тут ніхто нічого не моліць, но уже... До таго ж, калі б мы пакінулі, то у нас застаецца флэш, які зусім форма там не дыска. Так. Там не вырашае пакінуць толькі дыск замест кружэлкі. Пытанне такого не вырашыць. Ну, оно фармальна называецца дыскам, хоць такой формы не мае. USD, что это такое? Как расшифровывается USD? D? USB. USB. Universal Serial Bus, я так думаю. Да. Бас? Бас. Ну, то, что русское перекладывает шина. Але это интерфейс, это не... А, это интерфейс, да. Это не технология... Ага. Только каже, яким чином оно подлучается до компьютера. Ага. USB память таким чином это только адлюстраванне характер порта, так? Так. Только та гэта, а не так. Быў інфрачырвоны, так, некалі, і не пайшла тэхналогія. У мяне ў адным з гэтых быў інфрачырвоны. Ну, я так разумею, што ось таким чином USB память это не зусім дакладна, таму што Тая ж памяць можа быць той жа флэш, але падлучацца менавіта як картка, а не USB і ўсё. І тут. Ну, дыскавод трошкі завісае. Ну так, дзіўна, што ён ідзе. Хотя, ну, не, ну вот, не, можна як бы... Хотя з іншого боку привод, так само ж? Привод, ну, так, все. так, дисковод, привод, там префіксація ёсць, каб не вийшло вот, бо без афіксним, тое, што без суфіксального утварення, яны ўсё ж такі ў большасці випадків, ну добре, є слово ход-хода, так? Але ў большасці випадків яны добре працюють, калі яны мають приставку. І от гэтая прыстаўка як бы акрэслівае ці пункт, адкуль ідзецца, ці пункт, куды вядзецца, ці як. Вось. Прыводзіць. Яна з такім жа поспехам магла быць завод, навод, падвод і перавод. Разумееце, так? Mm-hmm. Што не істотна, але рэч у тым, што прыстаўкі іншыя, яны разабраныя ўжо, спалучэнне пад слова завод, напрыклад, так? З усім іншым значэннем. Хоць, ну, так само ўсё метафары па вялікім рахунку. Дыскавод удалы ўтварэнне, бо яно стаіць на плячах слова прывод. Яно сапраўды, прынамсі, першасную, вот гэтае перадае першасную матывацыю. Матывацыю метафарычную. Дыскапрывод. Але глядзіць, тут вось яшчэ адзін момант, я толькі зараз падумаў. Ага. А дзе ён выкарыстоўваецца? Толькі ў словазлучэнні, да? Так. Напрыклад, floppy drive, flash drive. І прывод тут... Не, ну калі браць агульнатэхнічную, то гэта... Ну... Частка прылады, якая прыводзіць штосьці ў рух і чытае. Ну так, але... Яна можа стаяць асобна. Drive, ну, это кіраваць. Там hard disk has там, drive and... Drive – агульнамоўнае значэнне... Просто мне здаецца, што прывод можа трохі больш рух. Пускаць. Больш цікавае слова, так само. Больш шырокі сэнс. Тут яшчэ дарэчы пытанне, вось, а floppy disk гэта што? Увесці. Floppy disk гэта што? Ну, калі, напрыклад, мы згаджаемся з пашыранай дыскетай, да? Ага. Не, ну гэта... Ці гэта... Давайте ну, вернемся, это... коли будем hard disk. А мы, до речи, его не брали, да? Уводить, змушать, гонять, доводить, надавать импульс руху. Оказывается, вот тут, to drive the nail into the wall. Тут ёсць момант такого падлучэння нейкае, вот у гэтым канкрэтна выпадку з цвіком рабіць інтэгральную частку. Як мы ўвялі цвік у стенку, цвік стаў часткай стенкі. А прыблізна такое ж драйв з гэтымі прыводамі. Ён робіць наш вонкавы носьбіт, вот уявім сябе, кружэлку паставілі і ўвялі такім чынам, вот паехалі гэтыя санкі, і гэты дыск робіцца інтэгральнаю часткаю кампутара, так? Вот я такі вот вобраз. Вядома, што нам, відаць, трэба акрэсліцца, ці мы можам сабе дазволіць раскошу наватвораў. У гэтым выпадку. Ну як? Там, калі мы адчуваем, што гэта ну, не можна пакрыць існымі словамі, то нашто? А так, ну, не ведаю. А які прапановы? Трэба глядзець, што. Няма прапановы. Былі прапановы, я вже сказаў. Няма прапановы, але фактычна у нас просто нема ніякіх. Добр. Я пропоную гэта акрэсліць, што ў нас прылада і дыск тут трохі. Вот драйвер. Напрыклад, CD мы укладаем у гэтую прыладу. Так? Уклалі. Гэта драйв, да. Той, куды мы ўклалі. Да. Так. Якая частка з гэтага драйв? Усё разам. Усё, акрамя дыска і кружэлкі. Апроч самой кружэлкі. Так. Ці можам мы сказаць, што мы кружэлку ўклалі ў дыск? Не. Не. Таким чином диск у нас выпадает, так, прилады выпадают, у нас остаются два, привод и дисковод. Не привод, так? Привод, так, привод так, с причины, так, с причины, ну, думаю, ясно, что когда это разводится наумысно, вот, условно, не у каждого, а при этом все российско-белорусское, вот, нам варто, так скажем, отстоить... больше характерную будем лечить буду. Больше ну хотя бы какой-то шипсы будет отразумеваться от российского прива. Вот. Тем больше, что так у словнику, одним со словников это разглядается как один вариант. А у нас нема потребы так, как у тлумачальному словнику, плодить варианты. БНТ-шные словники сами не подаются никакого привода. Только сказать про выбор традиции, то приводы я на есть, а приводы нет. Добро. Перед нами больше никакой альтернативы нема. Покинуть привод, дисковод и может еще нечто знайдется цікавое. Дисковод? Дисковод так само трохи тому, что памятаем про флеш, да? Где никакого диску нема. Нет, а где там у флеши, а у флеши считывание отбывается в середине. А где там драйв? В связку с флеш. Ну, его флеш... называют драйвом, а бы так само. Не, не, чекайте. Тут это... или там так уже ридер, карт ридер. Я про то, что у нас же есть позиции выявились. Первое, то, что читает изменный носьбит, это особенно треба разглядеть. То, что неизменное, его так само называют драйвом. Магчыма, потому что яны больше отшиваются, это вот диск круглости. Тому перчали переносится. Так я пропоную то, что... И третье, партишины Windows. Это три разные позиции треба разглядеть особенно. Мы по первой разгадаем. Там, где вставляется носьбит. Так. Где вставляется кружелка? Да, говорим, не только кружелка. Не только кружелка. А что еще? Что вставляется? Карта. Что? Карта. А карта там уже не флеш-драйв, там уже карт-ридер где? Назва. Вось. Ну, все вы уже вызначаете, со что. А лети, вот это технично корректно, что называть это карт-ридером, когда они записывают это самое. И вось, ну... Таких некорректных речей тысячи. Ну, але мы ж створаем у себя. Ну так. Але, ну, я приклад вам скажу наступный. Чому раздевалка, а не одевалка? Тады раздевала одевалка. Ці одевала раздевалка. Вот. Да речи на гэтым, чому лепше апранальне за распранальне, наприклад. Бо ну, распранацца это щось непрыгожае рабіць, выклік маральнасці, а апранацца это наадварот ўсё прыстойна. Дык вось, вяртаючыся, вот вам паказваецца толькі адно, адзін бок. Правда, па-расейску взлётна-пасадачнай, паласа взлётна-пасадачная, так? Вось, а ў іншых мовах там можа быць тэрміны, якія абазначаюць толькі ўзлёт ці толькі пасадку, штосьці адно. Вось. І так як раздзівалка не ёсць адзівалка. Сэнсава это тое самае, але слова адлюстроўвае толькі адзін бок працэсу. Слухайце, можа нам, ну, той самы, калі ідзе карт-рідер, да, і ён так сама можа і чытаць, і пісаць, можа тут для CD, DVD так само некі з рідером. Не, просто не бачу, чому ми мусимо називати, наприклад, карт-рідером, чим там, прилади для читання, читальником карти, коли він повторяє абсолютно той же прывод сидит, и прывод, ну, так. Прывод не привязывается до вот этой вот проблемности ридера, а покидая нам сенс дост широкий. Говорит, возится, так, он возит информацию, он может как привезти на диск, так и привезти, отвезти от диска, привезти там до... Тому я пропоную вот так трохи локализовать термин драйв у сенси CD драйв, DVD драйв, плюс памятаємо про флеш, картридер там для флеша и там нечто такое, да? И вот такая привода, и у нас для ее есть варианты привод и дисковод, так? То есть это один из трех... Ну оно, что у нас драйв не так часто выкористовывается самостоятельно. Часто выкористовывается в интерфейсах, называюсь драйвом, вот на это... Мене это драйв будет написано и про CD-ROM, и про DVD-ROM, и флоппи драйв будет. Так, ну, да. Не особо именно, а... вот я флоппи драйв, флоппи драйв, CD-ROM драйв. А особо? Кабы оно особо выкористовывалось, слово драйв. Когда мы выкористовываем привод, мы скажем, добро, привод. А привод у нас потребуется приметник. Привод чего? Привод який? Атрибуция его треба... Як оно будет сполучаться? Привод кружелок? А дисковод кружелок еще и вор? Да, дисковода все надразу. И покрываешь ты диск, и а тут потому что... А дисковод уже... Так, дисковод это дисковод, дископривод. А вы большая. Непотребная с той причины, что... Не все так просто. Дисковод уже замацевался за флоппи драйв. А маль что? Так. Я не сказал бы. Флоппи теперь в облике. Уже можно колени. Уже все. Мы его можем загадать, але я не мусит забирать слово. Тем более, что я не сказал бы. Так само их это называют дисководом. CD. Там з якого году ўжо шмат які не, я разумею, але ўсё ж такі з тых самых там, гадоў яшчэ засталося, што гэта рускія так называюць. Ну, дискавод, я разумею. Это для іх дискетавод. Я разумею. Карацей, вось адзін з трох сэнсаў драйв, я думаю, што мы адкрэслілі і трэба пакідаць на далейшае абмеркаванне. А я же, мне кажется, тут кружелка нам заминает. Вы сказали, не было кружелки. Кружелка заминает. Бо мы поделили то, что по-ангельску не делено. Как не было кружелки, то был бы дисковод. Был бы дисковод. И чтоб ты обил с флеш. Так само? А, что, флеш? Это особенное, это иншее пытание. Ну, а для карток я так можно сказать, что карта так само выделяется формой диска, одним из видов диска. Так, не форма как раз. Не видно. Так, так, форма о метафоричном смысле. А, да, речи. На тему карток, да, я бачу ноутбук, именно эта картка ставится, картридер обдаванный сам ноут. Ну, у меня и что? И что тебе? И что? И там ридер. А ти есть там ридер? Как элемент. Ну, да. Как складовая частка. Так, цель. Ну там так само внутри прилада, просто я на без корпуса особенного, ну все. Як, а вот это так само, уже не прилада, я на внутри там не так. Флеш может быть и USB сразу. Ну. Вонковые детали уже есть так. Телом остатки. Так USB, это, у меня так само была такая штука, в какую картки вставляли, что это по USB. Ну, это так само привод. И он приводит у, как бы, у руху, працу, то, что ты вставляешь его. А отрымливается, гляди, вот той же USB флеш драйв, memory. Ну, звычайная USB-шная память, да? То бок, я на дрозневой... Ну, в смысле, можно сказать, что внутри там не есть привод, а мы можем просто сказать, что это здесь. Тут так трохи. Потому что для кристальника это... А с иншого боку, для кристальника, а чем оно отрозневается? Я отгоняю сон от себя. Для кристальника, а чем оно отрозневается? Только, разумеешь, отрымливается, что у нас это диск, да? Что оно подлучается про USB и про там... Кристальный кристалл, как 0 бит. Пусть так. Это 0 бит. Как картка, как кружелка. Это 0 бит. Флеш это так само для его 0 бит. И твердый диск это так само. Один неподдельный 0 бит. Так. А когда мы кажем про приладу для читания 0 битов, то мы не можем одной тоже... Як бы для нас, видать, такие речи, как привод до жесткого диска, он для нас не имеет сенсу, так? Бо он есть интегрованная частка. Он есть... Мы разглядаем это как ноль бит. У английского мовы он называется як хард диск, так и хард драйв. А да, для нас это не истотно. Он называется, бо он сполучает в себе одно и другое. Да. Он и... Апранальня і розпранальня. І для їх вони називають його то апранальнею, то розпранальнею. Ну, адлюстровує два боки. Так, так. А, хоч є і тим, і другим одночасово. То бок нам потрібно менавіто термін для драйва у сенсі прилади для читання, описання ніяких носьбітів змінних. Ось так. Ну, ось дисковод во всім, здається, легше, кроме кружелки. Наявність кружелки. Ну, кружелки, так. Може, кружелка нам замінає якби. А може, ми будемо лічитися. Ну, нам хитрость така, ми можемо пойти. Лічитися це синонім агульмомовним синонімом для термінологічного диска. Все. Інше. Лічить тое, што CD гэта і дыск, і кружэлка. Толькі калі мы говорим дыск, мы это называем терминалагічна, калі мы гэта говорим кружэлка, мы называем гэта агульнамоўна. Тады вы можаце сказаць, што дыск, але тут мы павінны быць упэўнены, што дыскавод нам пасуе для менавіта для ўсіх носьбітаў. Ну, калі для чытання можна назваць дыскам, то ну, Можна назвати диском. Так само, як форма, як вид носьбіта. Улічуючи, що тільки у випадку з вонковим, коли диск у нас має відсепарований від прилади читання, а це все кружелки. Так? Засовуємо ми кружелку, апроч картки. Але мы можем на это заплющить в очи и просто называть это. Мне привод лепш подобается. Я потлумачу чому. Бо у ім абсолютно видовочно, ну, он не есть контаминантом, так? Таким, это, іншамовно белорусским. Он ясно збудований. И не предугледжвая, нас не змушая задумляться, что он приводит. У им нема элементу диска. И коли бы мы это назвали его приводом, нам простей было бы глядеть на говорить про кружелку как термин. Привод может читать. Привод читает кружелки. І інші носьбіти. Іншими носьбітами є картки. Так. А того ж, так само поставити картку у дисковод, то ж саме, як з кружелкою. Будь як з кружелкою. Тоді він мусить бути картковод. Так. Коли ми не признаємо, що картка є диск. Що особливе питання. Ну, я, так. Ну, я сформую диск як носьбіт. Як носьбіт, агульною назвою для носьбіта. Коли так усприймають, у принципі, наступний крок усприймається як кружелка, кружелка і любий носьбіт. Ви це усвідомляєте, так? Що це, в принципі, далейша метафоризація. Ні, ну у нас не то, ми... настільки круглий. Це інше питання, як уже наступний крок. От коли появить собі його можливість. Ну, трохи так. Це було б наступним кроком у... Разневоленні своєї уяви. Добре, скажу іначе. Наступний крок у страті у словом кружелка своєї зіходної нутраної форми, так званої. Коли мы наближение до просто носьбы. Зеленая чернила. Вот. Слово чернила заходно это черный. Але отбылись измены, какие и нам диво, те колеровая белизна. У нас выкликает некие перечень? Нет. Также кружелка флеш, кружелка катка. Мы чудовно называли, коли б не одна околичность. Так не говорится про сечку. Про сечку было б круглячок який-нибудь, пятачок. Вось. И все, мы бы заменяли своим и конец. Коли б яны за нас зрабили справу вот этой метафоризации. По-российску есть красная чернила. Все, у нас выдатно червоная чернила. По-российску есть цветная белизна. Белье. По-российску есть цветное белье? Есть. Все, за нас они эту працу сделали, нам остается просто заменять элементы. А тут они не сделали за нас этой працы. Я не закликаю кружелку называть, але я про то, и что. Это наступный крок. Вот диск признавать за флешу диск, это то же самое, что, коли абстраховаться от того, что ангельцы так робят, в сенсе ангельского мовный свет, то это то же самое, что признать за этим словом, за этим понятком назву кружелка. Ну так, потому что коли бы любой носьбит. Коли любой носьбит, безотносно до его формы, так. Так як бялізна безадносна да яе колеру. Вось. З гэтай прычыны, я думаю, што мы маглі б прызнаць, я схільны быў бы тады, дзеля ратавання кружэлкі ў тэрміналагічным значэнні, згадзіцца на прывод. Вы мяне агітавалі за кружэлку, а цяпер нешта... CD-прывод, DVD-прывод, окей. Floppy drive. Floppy нам придется разглядеть. Придется разглядеть, и там floppy будет привод. Ну, я не бачу. И там не будет floppy. И значит там будет некое слово и не короткое. И как вы его прочекаете? Я предметник. Гнутки привод. Гнутки. Ну это уже. Это же не гнутки, да? А уже гнутки. А з іншага боку, калі бы дыскавод. Сам ён не гнуткі, але тое, што ён прыводзіць, гэта гнуткі. Не, я жартую, это ж такая. Але калі выкарыстоўваць дыскавод, просто пакідаць, да? Так, флопы дыскавод. Всё равно гэтая праблема застаецца. І можа нават больше, таму што. Так, бо ёсць дыск. Так. А ён не диск, а флапе. А мы не признаем, что это одно и то же. Все признаем. Вот тут же еще у наполнении диска. Так, у наполнении диска. Короче, я пропоную... Я культурный человек. Скриплась. Короче, я пропоную это покинуть трохи. Просто на наступный раз. Потому что мы уже... Давайте обозначим позицию. Не, Я разумею, складанная. Добра, позиция я свою вербализовал, и она есть. Так. Спадар Булойчик, резюмуйте свою. Не ведаю, тут зашмат застается питание. Зашмат питание до якого термина? И до одного, и до другого. Да, и до одного, и до другого. Чем лепший дисковод думаю... за привод? Диск. А чем да, лепший? Диск нам наоборот заминает. Вот на этом фоне, плюс, я отзначал, что дисковод минусик. Это невеликий минус, маленький минусик, это его контаминационность. Диск иншамовный, вот это свое. Я думаю, что треба попробовать, как оно будет в сполучениях и неких основных вариантах выкористания. Ну, вось мне здається. Мне здається, що дисковод, якби він справді все-таки не додає нічого, коли ми все одно стикаємося після з флопі драйвом, то ось цей диск починає замінатися. якісь трохи так. Але вось мне здаецца наша памылка тое, што мы не здаецца ні харддрайв, ні флопідрайв нават не прасадалі. І як вырашыць гэтую сітуацыю без іх? Без іх мы не вырашыць. Не, а і таму мы, відаць, да, давайте пакінем і напішам, добра, што больш прывабна гэта прывод. Ну, так. Всё ж такі. Я прапаную маленькі перапыначак зрабіць. Ось